Глава 9. Бронеходом быть. Я, даже находясь за 2000 верст от Балтики, не прекращал интересоваться делами своей бывшей группы, да и Балтийским флотом в целом, и знал почти все, что там происходило. Перед флотом сейчас стояли две задачи. Первая – это оказывать помощь войскам на плацдарме, где надо поддержать огнем или доставить на плацдарм военное снаряжение и подкрепление, эвакуировать раненых. Иногда кораблям приходилось вступать в перестрелку с легкими силами противника, которые пытались в ночное время обстреливать позиции наших войск. В этих стычках германский флот потерял эскадренный миноносец С-177 в 600 тонн и канонерскую лодку «Пантер» водоизмещением в 1100 тонн при двух 105-миллиметровых орудиях, и еще пара кораблей была немного повреждена. При этом у врага погибло 4 офицера и 46 человек команды. Мы потеряли эсминец искусный в 500 тонн, несколько кораблей получили повреждения. Крейсер «Россия» поймал торпедное попадание в носовую оконечность, но убыл в Кронштадт своим ходом. Потери в людях на кораблях составили 12 человек, из них 2 офицера, еще 37 человек было ранено. Так что с первой задачей справлялись, хотя и не лучшим образом. Сказывалась высокая выучка немецких моряков. Вторая задача – это прервать транспортные перевозки врага, как вдоль шведского побережья, так и в прибрежной зоне самой Германии. Несмотря на то, что многие корабли были повреждены в боях за Рижский залив, флот не отсиживался за минно-артиллерийской позицией. Корабли регулярно появлялись на транспортных коммуникациях противника и наносили ему ущерб. Бывшая моя оперативная группа осталась без линкоров, и теперь основной ее боевой силой стали крейсера. Пока Петропавловск находился в ремонте, Трухачеву для усиления отряда передали крейсер «Рюрик», и в начале ноября Трухачев со своей группой вышел на выполнение своего первого боевого задания – выставление минного заграждения к югу от острова Готланд в районе банки Хоборг, где проходили основные транспортные пути германского флота. Было поставлено почти 700 мин, перекрывших район протяженностью в 20 миль. На этом заграждении враг потерял 2 транспорта, сторожевое судно и крейсер «Винета». В середине ноября отряд в составе эскадренных миноносцев «Новик», «Победители», «Забияка», «Охотник» и «Пограничник» под командованием Беренса был послан в набег к Виндаве, где они повстречались с группой дозорных кораблей противника. Наши перехватили их в районе банки Спон и потопили германский сторожевой корабль Норбург. Еще одного немца серьезно повредили. С потопленного сторожевика было подобрано 18 матросов. Все наши корабли ушли без потерь, имея всего 3 легко раненых. 20 декабря здесь же, при повторном набеге наших кораблей, были потоплены сторожевой корабль «Фрея» и эскадренный миноносец В-186. На них погибло 35 человек. На наших кораблях 3 погибло и 9 было ранено. Наши подводные лодки также не отдыхали в портах, а трудились на коммуникациях противника. Уже в середине октября подводная лодка «Кайман» захватила германский пароход «Фраскотта» в 2500 тонн и привела его в финский порт Або, а через 2 недели ей вновь посчастливилось захватить судно, но на этот раз небольшой германский пароход «Шталик», всего в 1100 тонн. В октябре повезло провернуть такой же трюк «Аллигатору» под командованием Кафтранга Вальнорта. Он захватил у берегов Швеции германский пароход «Герда Витт» водоизмещением около 2000 тонн и привел его в финские шхеры в качестве приза. Отличился и капитан второго ранга Гудим на своей акуле. В этом мире он не погиб и дослужился до вице-адмирала. Он в середине ноября потопил два транспортных судна между Мемелем и Либавой. А вот большие подлодки типа «Барс» порадовать так не смогли. Им пришлось действовать совместно с флотом, прикрывая его во время выхода на минные постановки. Хотя одна победа была у Циолкевича, командира «Вепря». Ему удалось остановить небольшой транспорт и отправить его на дно с помощью пары подрывных патронов. Самой невезучей оказалась подводная лодка «Гепард», которая столкнулась с Е-8 и вышла в боевой поход только весной. Зато первой прошла модернизацию. Но и мы понесли потери. «Дракон», командиром которой на тот момент был Ильинский, не вернулась с боевого задания, и что произошло с лодкой, осталось тайной. А ведь это был бы его последний выход на «Драконе». По возвращению он должен был вступить в командование «Барсом». Интересная закономерность. Ильинский в реальной истории также исчез вместе с подлодкой, но только в 17 году, командуя именно «Барсом». Также погибла подводная лодка «Минога» старшего лейтенанта Кондрашова. В тумане была протаранена шведским пароходом. Половина экипажа погибла, включая и самого командира. Правда, и англичане внесли свою лепту в нанесение противнику потерь в кораблях и срыве транспортных перевозок. Особенно отличилась Е-19. За два боевых похода подводная лодка уничтожила 7 транспортов и старый крейсер «Виктория Луиза», переоборудованный в минный заградитель, а один транспорт был взят в качестве приза. Лейтенант-командер Алан Кроми за свои успешные выхода был награжден орденами Святой Анны и Святым Георгием. В последующем он был награжден еще одним российским орденом Святого Владимира. В моем мире он, будучи уже капитаном первого ранга, был убит в августе 18 года в британском посольстве в Петрограде. Он был убит петроградскими чекистами во время перестрелки, когда представители ВЧК пытались войти в посольство. Капитан первого ранга Фрэнсис Ньютон Алан Кроми стрелял в русских чекистов, препятствуя их попытке войти в здание посольства. Чекисты были в своем праве. Накануне был убит Урицкий и совершено покушение на Ленина. Все следы ввели в английское посольство. Можно констатировать, что даже лучшие из островитян всегда были врагами России. Следующей по результативности была подводная лодка Е-9 Макса Хортона. За 10 дней октября экипаж под его командой отправил на дно 4 германских транспорта. Я полагал, что в декабре, когда лед сковывал Финский залив своим панцирем, корабли, как это всегда бывало ранее, становились на ремонт и профилактику, готовясь к следующей кампании. Но в этот раз из-за теплой зимы флот продолжал боевую работу еще целый месяц. В конце ноября большая часть Балтийского флота вышла на установку новых минных заграждений в западной части Балтийского моря. В этой операции, кроме группы Трухачева, выполнявшей главную задачу по минированию, входили также минные заградители «Амур» с 300 мин на борту и 2 бывших германских парохода, переделанные в минные заградители «Урал» и «Ильмень», взявшие еще по 350 мин каждый. На крейсерах и эсминцах находилось суммарно еще 500 мин. В прикрытии операции находились линкоры «Севастополь» и «Гангут» под командованием Кербера и эсминцы 6 и 9 дивизионов. Операция прошла успешно. Новое заграждение было выставлено юго-восточнее острова Борнхольм. На этом заграждении противник также понес потери в транспортных судах и кораблях прикрытия. Некоторые корабли нашего флота проводили боевые выходы до середины января, но это в основном эсминцы. И только во второй половине декабря, пока в заливе лед еще тонкий, крейсера и броненосцы направились в Петроград и Ревель на ремонт и модернизацию. Несколько кораблей ремонтировались в Кронштадте и Гельсингфорсе. Радовали известия, которые дошли до меня, в частности то, что нашим спасательным службам удалось поднять из воды немецкий легкий крейсер «Грауденс» и снять с мели флагманский линкор адмирала Шмидта «Вестфален». Вначале оба этих корабля тащили в Ригу, где откачали воду и временно заделали пробоины. А ведь уже наступила поздняя осень. В Рижском заливе начал вставать лед, а финский местами уже покрылся ледовыми полями. И вот в таких условиях оба корабля через Манзунд отбуксировали в Петроград на ремонт и перевооружение. Полтаву на понтонах протащили через Ирбенский пролив, далее через Балтику под охраной всего флота, и теперь этот огромный фрагмент бывшего линкора находится в Гельсингфорсе. Провести его дальше просто времени не хватило. И хотя в этом году зима наступила поздно, но Финский залив начал покрываться серьезным льдом. Дальнейшая буксировка была намечена на весну после схода льда. На суше к концу года нашим войскам удалось отодвинуть немцев от берега Рижского залива на 70-100 верст и стабилизировать фронт, то есть хорошенько закопаться в землю и отгородиться колючей проволокой в несколько рядов. Вендаву, правда, взять не удалось, но сумели закрепиться в каких-то 10 верстах по реке Вента, а на побережье дошли до озера Бушниеку, а это всего в 6 верстах от города. После удачной десантной операции фронт отодвинулся от побережья, и положение на острове Эзель улучшилось. Командование начало понемногу снимать воинские части с островов Манзунского архипелага. На материк был переброшен первый полк морпеховской бригады, который ушел к Вендаве, заняв оборону южнее озера Бушниеку. Хотя второй и третий полки еще не были полностью укомплектованы, но опасности, что противник предпримет нападение на острова, практически не было. Хотя начальник манзунской позиции контр-адмирал Белоголовый, видимо, находясь под впечатлением летних атак германского флота, считал, что немцы смогут по льду перейти с материка прямо на полуостров Сворбе, так как Рижский залив замерз. В связи с этим он просил адмирала Герасимова направить в Ирбенский пролив ледоколы. Но опасения контр-адмирала были напрасны. Расстояние от крайней точки на побережье, где сейчас находился противник, до Сворбе более 60 верст. А такой путь по льду пролива может пройти только русский солдат. Даже немецкий, без сомнения, один из лучших солдат в мире, не сможет это сделать. Да и не до захвата островов им сейчас, когда наши солдаты вот-вот вернут Вендаву. На мысе Цирель полным ходом шли строительные работы по установке 12-дюймовой береговой батареи. Пока решили устанавливать орудия на одиночных станках, а после войны перейти на башенное размещение орудий. Обратно в Петербург мы вернулись во второй половине декабря. Мы – это я и моя супруга Анастасия, Настенька. Теперь она моя законная жена. Венчание происходило в Ростовском кафедральном соборе на Михайлов день. Это было воскресенье, 21 ноября. Три праздника в один день. Мой день ангела, день архистратига Михаила, ну и сама свадьба. Это разве не праздник? Настя приехала за несколько дней до венчания вместе со старшим братом и младшей сестрой, как мы и договорились. Также приехал командир Петропавла Скопилкин. Пока линкор в ремонте, по моему ходатайству, его отпустили на торжество. Навестил меня и новоиспеченный контр-адмирал Вяземский. Как и я, он находился в отпуске по ранению, но уже получил назначение. Так что погуляли мы на славу. Вяземский и Пилкин отбыли в столицу через 3 дня, а через неделю в обратную дорогу проводили родственников, снабдив их дарами земли Донской. А через 3 недели и мы с молодой женой тоже выехали в столицу. Тут мы узнали неожиданную и приятную новость. Оказывается, приказом главнокомандующего армиями Северного фронта от 7.12.1915 года моя Настенька награждена серебряной медалью за усердие для ношения на шее на Владимирской ленте. Ее самоотверженная служба в морском госпитале не осталась незамеченной. Хотя, конечно, промелькнула мыслишка, что этим хотели польстить мне. По размышлению я понял, что это не так. В этом мире награды давали за заслуги, а не за красивые папины глаза или за постельные услуги, как в России 21 века. А вот то, что моего Шурина назначили врачом на Петропавловск, вот это для меня была полная неожиданность. За 2 месяца, что меня не было в Петербурге, случилось только 3 более или менее значимых события. Первое. Николай II объявил о создании нового комитета, где будет сосредоточена вся власть, но только на время войны. И этот комитет называется Государственный комитет по обороне и труду. В Государственной Думе поднялся визг, на что Николай II пообещал, если они не заткнутся и не начнут заниматься делом, которое будет направлено на борьбу с внешним врагом, то он их всех посчитает врагом внутренним и для начала всех разгонит. Этот же комитет принял, а император утвердил закон о выделении земельных участков в собственность солдатам-фронтовикам. Второе. На Путиловском шла сборка нескольких опытных бронеходов. Третье. Прошли успешные испытания опытных образцов стрелкового оружия, автомата и ручного пулемета Федорова для армии, самозарядного карабина на базе пистолета С-96 Маузер с магазином на 20 патронов для вооружения штурмовых отрядов. Также успешно прошел испытание автомат оригинальной конструкции Коровина-Тукарева под маузеровский патрон 7,63х25. Отлично зарекомендовал себя и 82-мм миномет полковника Мигуры и мины, придуманные к нему штабс-капитаном Дьяконовым. А также удалось провернуть тайную операцию о приобретении в Дании и последующей доставке через Норвегию и Швецию в Россию почти 1000 пулеметов Матсена и 50 000 магазинов к ним. Это, конечно, большое подспорье для нашей армии, но с другой стороны, пулеметов надо в десятки раз больше. Первые 2 дня по приезду я находился дома и занимался только обустройством домашнего очага. Лично я ничего не делал, а только сужал деньги своей женушке, а уж она их радостно тратила. Потом я выслушал от Настеньки ее восторги и восхищение приобретенной вещью для нашего гнездышка. Я даже представить себе не мог, какое огромное количество вещей являются необходимыми, очень нужными, просто нужными и, милый, ну посмотри, какая прелесть. В моем мире о большинстве этих вещей, если кто и знает, то это этнографы, да и то не все. На третий день, выдержав очередную радость от очередных важных и нужных приобретений, я направился к адмиралу Русину. Пора было выяснить дальнейшую свою судьбу. Сколько мне еще торчать на берегу, когда флот до сей поры проводит боевые операции в Балтике? Но для меня пока, как говорится, вакансий не было, и в ближайшие 2 месяца не предвиделось, так что я был зачислен в резерв. Ну, раз так, то я с удвоенной силой стал помогать жене приводить наше семейное гнездышко в надлежащий вид. После того, как основные дела по дому уже могли обойтись без меня, я занялся проталкиванием своих прожектов. И опять начались походы по заводам и верфям, по кабинетам всяких комитетов. Но по возвращению домой вся усталость сразу пропадала. Я чувствовал себя самым счастливым человеком во Вселенной. И что было самым приятным, я чувствовал себя реально молодым. Особенно это проявлялось в постели. Бахерев действительно поддерживал свой, точнее наш организм в рабочем состоянии, да и из арсеналов 21 века я кое-что почерпнул. А этим вечером на меня что-то нашло. Сижу в кресле, напротив Настеньки и любуюсь тем, как она расчесывала свои длинные и густые каштановые волосы перед трюмо, готовясь ко сну. Да, в этот момент я чувствовал себя счастливым, но червячок где-то глубоко в подсознании все же грыз меня. Я воспринимал окружающий мир и людей так, как это делает 30 или даже 25-летний мужчина. Но ведь меня-то все воспринимают 50-летним дядькой, почти стариком, и ведь это абсолютная правда для всех, кто знает мой истинный год рождения. Но по неизвестным причинам после ранения я внешне немного помолодел, и мне сейчас больше 40 лет никто не давал. И ведь хорошо, что омоложение на этом закончилось, а то я начал было уже серьезно опасаться по этому поводу, так как некоторые уже начали косо на меня посматривать. Но на все намеки насчет моего омоложения я выдвигал гипотезу о повреждении какой-то железы во время ранения, что и привело к такому результату. Ни подтвердить, ни опровергнуть мою идею никто не мог, так что скушали и не поморщились. Зато теперь я надеялся, что еще лет на 20-30 активной жизни меня хватит. И на молодую жену, и на рождение сына, а лучше сыновей. И на то, что пацанов я успею вырастить. Нет, не так. Обязательно выращу, несмотря ни на что, если даже вначале будут дочери. Настя, видя в зеркало, как я разглядываю ее, не утерпела, спросила: «Милый, почему ты каждый раз так на меня смотришь?» «А как я должен смотреть на ту, которую люблю до беспамятства, так что готов донырнуть до дна океана или допрыгнуть до звезд ради нее?» «Вот только не надо делать безрассудных поступков. Прыгнув в океан, можно утонуть, а если к звездам, то ноги поломать. Так что, милый, люби меня, я совсем не против, только с ума не сходи». Я вскочил с кресла, подхватил жену на руки и закружился с ней по комнате. «Настенька, милая моя, ненаглядная, да я же сошел с ума!» – говорил я ей. Настя, ойкнув, прижалась ко мне, обхватив руками шею. Мы смотрели друг другу в глаза, просто сливаясь взглядами. У нее взгляд был какой-то призывно ожидающий, а мой, наверное, сладострастно предвкушающий. «Солнышко, за твои зеленые глаза я уже давно готов на все!» Но она, продолжая крепко прижиматься ко мне, притворно запричитала: «Отпусти, отпусти меня! Тебе же нельзя! Отпусти, я тяжелая!» И при этом в вальсировании по комнате у меня был просто какой-то взрыв радости от того, что я кружу с любимой на руках, и мне не тяжело. Совсем не тяжело. И кружить так я могу долго. И мне можно, можно держать любимую на руках. И совсем не тяжело. И мне снова то ли 30, то ли 25. Жизнь прекрасна. И за эту жизнь я порву кого угодно. А уж господ демократов. Кто сказал, что ты тяжелая? Кому? Мне нельзя. Ты же как пушинка невесомая. И понес ее в спальню осуществлять свой замысел насчет сына. И вправду, она была сама нежность. Ну да и я кое-чего из богатого арсенала, почерпнутого из 21 века, превознес в наши старания в производстве наследника. В эти же дни разразился политический скандал, в котором будто были замешаны некоторые члены августейшей фамилии. Об этом везде шептались, и каждый раз новости пересказывались с новыми подробностями. Коротко говоря, сплетня понеслась. Вот и моя Настя в один из вечеров начала мне пересказывать то, что она услышала от нашей соседки, жены подполковника Трифонова, так и оставшийся в Петрограде и не поехавший к себе во Владимир. «Мишенька, ты каждый день бываешь по делам в городе, видишься с разными людьми, разговариваешь с ними. А не слышал ли ты, что говорят о царской семье в народе?» «И что же в нем говорят, мое солнышко?» «Как? Ты что же, ничего не знаешь?» «Любовь моя, я там бываю по делам, и собирать всякие слухи и сплетни мне просто некогда». Настя надула свои губки. «Вот так всегда. Одна только работа и ничего интересного». «Так в чем же дело? Давай ты мне сейчас все расскажешь, а я послушаю и скажу, что тут правда, а что вымысел». «Тогда садись поудобнее и слушай». И моя Настена стала рассказывать. Вначале я слушал в полуха, отдыхая от дневной круговерти, но чем дальше моя женушка рассказывала, тем отчетливее я понимал, что дело-то более чем серьезное. Итак, есть в мире некто княгиня Васильчикова, состоящая в родстве с Урусовыми, Волконскими, Мещерскими, Паниными, Голицынами и прочей элитой, по совместительству фрейлина государыни-императрицы. Когда началась война, она находилась на вилле в окрестностях Вены. Ей кем-то вроде было запрещено отлучаться с виллы, где она, тем не менее, регулярно принимала многочисленных представителей австрийской аристократии. Так вот, однажды ее посетил великий герцог Гессенский и попросил отправиться в Петроград с частными письмами для императрицы и для императора, и предложил ей посоветовать царю заключить мир без промедления. Он по секрету якобы сообщил ей, что император Вильгельм готов пойти на очень выгодные для России условия мира, и тоже по секрету сказал, что Англия вступила в тайные переговоры с Берлином о заключении сепаратного мира, а восстановление мира между Германией и Россией необходимо для поддержания в Европе династических традиций, и что она, как представитель сразу нескольких древнейших русских родов, самый лучший посредник между российским и германским императорами. После этого Васильчикова добралась до Петербурга через нейтральную Швецию и доставила письма. Очень уж дама была горда тем, что именно она вернет в Европу мир. Очень она верила в свою исключительность и рассчитывала на награду. Но вот вместо наград и почета ее ждал арест и заключение. Когда император узнал содержание писем, то в гневе закричал: «Делать мне такие предложения, не постыдно ли это? И как же эта интриганка, эта сумасшедшая, посмела мне их передать? Вся эта бумага соткана только из лжи и вероломства. Англия собирается изменить России. Что за нелепость?» «Да нет, Ваше Величество, это не нелепость. Придет время, и они предадут Россию, и тебя лично предадут», – подумал я. Настя еще что-то говорила, а в моей голове роились мысли. «Следует помнить о пагубной, поистине самоубийственной вере российского императора в порядочность британского короля Георга V Саксен-Кобург-Готского, фактического немца. Эта слепая, ни на чем не основанная вера в благородство своего кузена привела к войне между Россией и Германией, гибели четырех империй и физической гибели семьи гражданина Романова. Впрочем, последнее Романов своей заботой о русской земле заслужил полностью. Мы ведь знаем, что в отличие от всяких президентов, премьеров и прочих временщиков, императоры могут оставить своим детям или все, что досталось от предков, или ничего. Значит, по приказу царя Васильчикова была арестована и даже отправлена в Чернигов для заключения там в монастырь. Однако круто Коля взялся за представителя неприкасаемой касты, а они же все повязаны родственными узами. Ох, и тяжело придется царю отбиваться от таких заступников этой невинной и заблуждающейся женщины, чтоб он смягчил свой приговор и вместо монастыря отправил с глаз долой в ее же имение. Последний раз подобное произошло, если мне, конечно, не изменяла память, при Анне Иоанновне, а то и при Петре Великом. Ну да, Петр свою сестренку в монастырь упрятал. Вся эта шумиха с Васильчиковой действительно может сильно ударить по репутации царской семьи и Николая II в частности. Многие недруги царя только и ждут чего-то эдакого от цариц. Немка ведь? Теперь есть повод ее обвинить в связях с врагом. Письма от врагов получает, а значит, возможно, и сама пишет, а это уже предательство. Трудно государю будет затушить этот скандал. Может и правда, что кайзер ищет мира, но и то правда, что сейчас Николай на это из принципа не пойдет. Так, похоже, Настя выговорилась или заметила, что я погрузился в свои мысли, и, как ей кажется, я ее не слушаю. Оттого-то и замолчала. Ладно, разубедим ее в обратном. Настюша, это и вправду очень неприятная история, и если ее не замять, то в скорости это может привести к очень нежелательным последствиям. Я постараюсь разузнать побольше обо всем этом, но ты постарайся больше на эту тему ни с кем не разговаривать, хорошо? Я поняла тебя, милый, я буду молчать. Вот и отлично. Перед самым Рождеством я отправился на Путиловский завод. Хотя я там и так частый гость. Но на этот раз меня интересовали не корабли, а совсем другое. На этом заводе доводили до ума броневики, собираемые на шасси английских автомобилей фирмы «Остин», а также изготавливали тяжелые пушечные бронемашины на шасси грузовиков «Гарфорд», поставляемые американцами. Здесь же начали собирать и первые русские танки. Я еще до поездки на юг разговаривал о танках с самим Путиловым, внучатым племянником основателя Путиловского завода, банкиром, миллионером и членом правления многих предприятий и обществ по всей России, в том числе и этого завода. И я убедил его, что производство танков – это очень выгодное дело, и не только во время войны, но и в мирное время. А если он успеет еще и патент оформить, то это будет золотое дно. Лично познакомил его с теми, кто будет непосредственно заниматься разработкой и отрабатывать его денежки. Алексей Иванович выделил на это дело 1 миллион рублей. Кроме того, на территории Путиловского завода под новое производство выделили небольшой цех размером где-то с половину футбольного поля и не очень заметную, но эффективную охрану из инвалидов. Вот туда-то я и направился. Как только я зашел в цех, по ушам ударил оглушительный грохот пневмомолотков, работавших по металлическим листам. Я огляделся вокруг, почти все пространство цеха занимали бронекорпуса или какие-то металлические конструкции с первого взгляда непонятного назначения – листы железа, брони. Повсюду кипела работа, шла сборка бронекорпусов бронемашин. Несколько броневиков находились в разной стадии сборки. Вот стоят два пустых шасси, которые в скором времени накроют бронекорпусом, который, почти готовый, находился недалеко от входа. Чуть дальше склепывали круглые пулеметные башни. Еще дальше от входа стояло высокое шасси, уже наполовину собранное. На него водружали артиллерийскую башню. Я остановил одного из рабочих, который нес какую-то железную штуковину, и спросил его, где тут собирают бронеходы. Он махнул мне рукой, показывая в дальний конец цеха. Там одна часть цеха была отгорожена от остального пространства брезентовыми полотнищами, и что там происходит, отсюда не видно. И что меня удивило, на входе стоял солдат с винтовкой. «Ваше превосходительство, прошу простить, но сюда нельзя без разрешения», – остановил меня солдат. Я уже хотел на него рявкнуть, типа: «Ты что, каналья, не видишь, что перед тобой контр-адмирал стоит, а ты тут своей пукалкой мне дорогу преграждаешь? Да я сейчас вот этой же твоей палкой да тебе меж булок штык затолкаю». Я осмотрелся и заметил, что рядом со мной шагах в 3-4 очень внимательно скучают трое вполне себе крепких мужчин, видимо, те самые инвалиды. И в руках у каждого вполне себе рабочий инвентарь. У кого прут, у кого гирька кистеня видна, а у одного сложенная кольцами веревка. Но стоят спокойно, ко мне вплотную не подходят, хотя боковым зрением пасут. Хоть и адмирал перед ними, но чужой. И кто может дать команду ФАС, непонятно. Так что остережемся. Да и солдат тут не сам по себе стоит. Армию подключить к охране частного предприятия непросто. Соблюдает, стало быть, боец секретность, а инвалиды помогают на всякий случай. И ведь поставлены они здесь не от врага секреты беречь, а от союзничков. Я с улыбкой проговорил: «Смотри-ка, как у вас все устроено. А позови-ка ты мне, братец, того, кто может меня пропустить». Солдат подергал за висящую рядом с ним веревку, и за занавесом раздался громкий звон рынды. «Кнопка вызова дежурного по караулу», — подумал я. Через несколько секунд появился полковник Гулькевич. «Ваше превосходительство, Михаил Коронатович! Здравия желаю! Рад вас видеть!» «Здравствуйте, Николай Александрович!» Я протянул руку для приветствия и крепко пожал руку полковника, как это принято в моем мире. «Пришли, стало быть, посмотреть, что мы тут без вас смастерили? Пропустить?» Коротко бросил он часовому. «Неужели думали, чтобы я, да не пришел бы полюбоваться на то, что мы с вами замыслили пару месяцев назад? Ведь сколько пришлось сил приложить, чтобы это сдвинуть с места? Давайте показывайте, что вы тут за последнее время смогли. Сдвиги в положительную сторону есть?» Я снова оглянулся вокруг. Инвалидов рядом уже не было, но по цеху неторопливо передвигались крепкие коренастые мужички. Десяток, не меньше. «Ай да молодец, Путилов, порадовал!» «Еще как продвигаемся, сейчас сами увидите!» Наша первая встреча с Гулькевичем произошла в октябре. Я тогда как раз занимался вопросом о начале производства бронеходов для нашей армии. По этому поводу мне несколько раз пришлось посетить начальника ГАО генерал-лейтенанта Маниковского. И как-то в беседе он посоветовал мне встретиться с полковником Гулькевичем, у которого похожие взгляды на применение бронированных машин на гусеничном ходу. Мы встретились, разговорились, наши мысли, касающиеся вооружения нашей армии бронетехникой, совпадали. Вот тогда я ему и предложил заняться бронеходами на гусеничном ходу моей оригинальной конструкции. Деньги к тому моменту я уже раздобыл и привлек трех инженеров-изобретателей, так что можно начинать прорабатывать проекты и собирать опытные образцы. А когда начнется сборка первых бронеходов, уже пригодных для боевых действий, он возьмется за формирование первого бронеотряда, с которым отправится на фронт проверять боевую технику в боевой обстановке. Примечание. В июле 1915 года полковник Гулькевич подал начальнику главного артиллерийского управления рапорт о том, что нашел техническое решение, которое позволит создать новый образец военной техники – самодвигатель, вооружить его легкой пушкой и несколькими пулеметами и использовать для непосредственного сопровождения атакующей пехоты и уничтожения проволочных заграждений неприятеля. Вот что он писал в пользу своего самодвигателя. Бронированные автомобили, которыми до сих пор единственно пользовались для установки пулеметов, имеют тот недостаток, что не могут проходить по всяким дорогам и тем более проходить через проволочные заграждения и их уничтожать. Между тем имеется гусеничный трактор, который специально предназначен для передвижения по всякому грунту, даже по вспаханным полям. Его специальная конструкция соответствует еще одному важному предназначению – разрывать и затаптывать в землю проволочные заграждения. В своем рапорте изобретатель не только доказал целесообразность создания танка и наметил его характеристики, но и указал условия, необходимые для успешного применения нового оружия – массовость, внезапность, а также предусмотрел организационные формы, не менее 40 машин на пехотный корпус. Пройдя за занавес, увидел, что на этой небольшой площади отгороженного участка цеха находятся в разной степени сборки 5 металлических сооружений, пока что отдаленно напоминающих боевые машины. Хотя нет, похоже, одна из них вполне собрана. Но видно, что два образца по размеру меньше, чем бронеавтомобиль «Остин», да и третий вряд ли превзойдет его по габаритам, когда будет собран. А вот стоящая чуть в стороне еще одна пара собираемых бронеходов явно превзойдет своими габаритами «Гарфорд», самый большой броневик в нашей армии. Мы стояли с полковником и наблюдали за действиями первых энтузиастов зарождающегося нашего танкопрома. Возле машин копошились люди. Среди них я узнал высокую фигуру генерал-майора Скретнева. Это его, начальника военно-автомобильной школы, назначили куратором нового вида вооружения, созданного по инициативе нескольких выпускников этой самой школы – бронемашин, и вот с недавнего времени бронеходов. Примечание. В недалеком будущем Петра Ивановича Скретнева назовут основателем автомобильных войск России. Как-то у нас с ним произошел маленький спор, что гусеничная машина слишком тихоходна. На что я ему ответил, что это она сейчас тихоходна, а через пару десятков лет она будет бегать быстрее многих современных машин. Я имел в виду те машины, что в данный момент бегают по Питеру, а по проходимости ей не будет равных. Бронеход пройдет везде, ему ведь никакая грязь не страшна, в которой машина на колесном ходу застрянет намертво. Генерал, увидев меня стоящим рядом с Гулькевичем, направился в нашу сторону. «А, Михаил Коронатович, что-то вас давненько не было видно. И где это вы запропастились?» «Не поверишь, Петр Иванович, пришлось по настоянию государя покинуть Петроград и отправиться на Дон залечивать раны. 3 дня как вернулся». «Во как! Значит, дома побывали. Рад вас видеть во здравии, господин адмирал». «А вы разве, Петр Иванович, не хотите побывать в родных краях?» «Не тереби душу, адмирал. Да, давненько я там не был. Так поди уж 10 лет, как последний раз на Дону был. Теперь только после войны удастся вырваться». Скретнев на мгновение задумался. Возможно, вспомнил родные донские места и свою станицу Нижний Чир, где прошло его детство, или кадетский корпус в Новочеркасске. «Так что мы тут стоим?» Выйдя из задумчивости, проговорил генерал. «Давай проходи, глянешь, чем мы тут без тебя занимаемся». «Ну что ж, давай поглядим». И мы направились к центру цеха, продолжая беседовать. Вижу, что работа продвигается, и уже что-то вырисовывается, похожее на боевую машину. Вырисовывается оно-то вырисовывается, но никак не может вырисоваться. Все приходится делать на ощупь, все в первый раз. С бронемашинами намного проще. Шасси есть, кое-что только усилить надо. Двигатель уже стоит. Остается только из броневых листов корпус склепать и на шасси водрузить, и броневик готов. А вот с бронеходами столько головной боли. «Да чего вы, Петр Иванович, все у вас получится. Как говорит пословица, и Москва не вдруг строилась. Так что и эти бронеходы рано или поздно, но мы построим. Конечно, лучше раньше. Но ничего, все будет в порядке. Вам только первые образцы до ума довести, а потом наладим их производство тут на заводе. И как только они начнут поступать в войска, да нам потом солдаты благодарны будут за эти неуклюжие на вид, но очень полезные в бою бронеходы». «Да я понимаю, что сразу ничего не делается, на все нужно время. Потому-то я и за бронеавтомобили, так как на их постройку тратится гораздо меньше времени». «Но это не выход заниматься одними бронемобилями. Нам нужны такие бронированные машины, которые могли бы применяться в любом месте фронта, а не там, где есть дороги». «Так у полковника есть предложение. Чтобы ускорить строительство гусеничных бронированных машин, которые так нужны нашей армии, он предложил использовать для этих целей 7-тонные полугусеничные трактора американской фирмы Alice Chalmers, оборудованные газолиновыми 80-сильными двигателями». «Да знаю я, Петр Иванович, о его предложении, и ничего не имею против». «Идея, я скажу, неплохая. Это я уже Гулькевич. Можно закупить в Америке несколько десятков тракторов и приспособить их под носители 107-миллиметровых пушек или гаубиц в 120 мм. И будет у нас самоходное артиллерийское орудие. Вы же полковник-артиллерист, и сами знаете, как трудно перемещать такие крупные орудия на фронте, когда дороги разбиты. Представьте, надо срочно поддержать свои войска, перенести огонь на другой участок. Пока это орудие развернешь, обстановка может кардинально поменяться. А тут этой установке на такую операцию надо пару минут, и можно вновь стрелять. А если наши вырвались вперед, и орудия уже не могут их поддерживать, или наоборот отойти, чтобы орудия не достались врагу, сколько лошадей тянут одно такое орудие? А если половина вдруг из них выйдет из строя, да и не по всякой дороге они смогут вытащить орудие весом в 2,5 тонны. Так и самоходная установка может сломаться. Вот тогда ты ее уже ничем не вытащишь, и придется самим ее уничтожить. А почему ее нельзя будет подцепить к другой такой же установке и оттащить подальше в тыл? Я больше склоняюсь, что вашу идею надо воплотить именно как носителей крупнокалиберной артиллерии. Можно, конечно, выпускать его наподобие бронеавтомобилей, но нам нужны свои бронированные машины, свои разработки, чтобы не зависеть ни от каких зарубежных поставок. И я уже вижу перед собой эти наши первые машины. Пока это только груда мертвого железа, но вскоре она оживет. Там внутри них появится экипаж, заработают моторы, задвигается оружие, а именно вот эти бронированные машины помогут нам начать освобождение России. Давай подойдем к нашему первому детищу. Хочу послушать самого Александра Александровича, что он скажет. Пороховщиков уже дожидался нас около своей машины. Что-то вы нас долго не посещали, господин адмирал. После нашей последней встречи прошло почти 2 месяца. Загрузили нас, а сами исчезли невесть куда. Александр Александрович, вначале здравствуй. Я пожал руку изобретателю. Раны я залечивал, потому ты меня и не было так долго. А как у вас за эти 2 месяца дела продвинулись, пока меня в столице не было? Давай показывай, что у тебя получилось. Так вот, ваше превосходительство. И показывает на то, что должно быть первой боевой машиной на гусеничном ходу в русской армии. Смотрите. Я сразу понял, что Пороховщиков развернулся нехило, на чужие-то деньги. Строит сразу 3 опытные машины. Да, глядя на первое творение Сан Саныча, я понимаю, что оно мало напоминало его же первый опыт в изобретении танка. Только этот агрегат имел вместо одной гусеницы 2. Был немного длиннее и чуть выше. Посередине конструкции находилась круглая башня с пустой амбразурой для пулемета. Вторая машина только собиралась, но корпус уже был сформирован. Эта машина отличалась от первого образца в лучшую сторону и напоминала танкетки начала 30-х годов. А вот третий экземпляр чем-то определенно походил на классический танк. Корпус этого танка походил на Т-24, но был немного короче. Подвеска состояла из 3 трехкатковых тележек. Гусениц, правда, еще нет, как и башни. Я огляделся вокруг и заметил, что башню начинают только клепать, а вот гусениц или хотя бы пары траков нигде не наблюдалось. Хотел посмотреть, какой ширины они и из чего сделаны. Это самое слабое место у танка. Что скажете, ваше превосходительство? Что тут можно сказать? Я вижу, что вы правильно поняли меня, что именно вот это самое подразумевалось, когда я предлагал вам заняться проектированием бронехода. Когда думаете выпустить свой первый образец на испытание? Вот этот, показывая на почти готовый танчик, или вернее на модернизированный вариант его же первого вездехода, дня через 3-4. А вот второй, думаю, не ранее конца января. А вот этот третий образец, его-то когда думаешь представить на всеобщее обозрение? Думаю, что уже в марте он выйдет на испытание. Расскажи, что будет представлять из себя сей агрегат? Длина 7 аршин, ширина 2 аршина с 3/4, начал перечислять Пороховщиков тактико-технические данные сконструированной им машины. Высота 3 аршина с 1/4, Вес будет порядка 625 пудов. Двигатель для него взяли самый сильный из всех имеющихся, в 50 лошадиных сил. И какую скорость вы ожидаете получить? По расчетам, предполагаем, будет не менее 15 верст. А броня какой толщины? Спереди 3/4 дюйма, с бортов 0,5 дюйма. Приличное бронирование. От пули осколков вполне спасет. А вот снарядом еще попасть надо, когда бронеход будет в движении. И последнее. Чем собираетесь вооружить? Самое подходящее орудие из всех – это пушка системы «Гочкис» калибров 37 мм и один пулемет системы «Максим» или «Льюиса». Давай, Сан Саныч, быстрее доводи до ума эти машины. Они очень нужны на фронте. Так что не затягивай с испытаниями, и надо уже налаживать производство. Так это, но после этого, замямлил Сан Саныч, как пройдут испытания и все будет в порядке, и мой бронеход начнут собирать, то нам понадобится много двигателей, а вот их у нас практически нет. Того количества, что поступает от союзников, таких едва хватает для бронеавтомобилей. Наши же двигатели менее мощны, и с установкой их на бронеход скорость упадет, да и перегреваться он будет сильно. Выдал речь Сан Саныч. А с Павлом Ивановичем на эту тему разговаривал? Сейчас он ответственный за это вот производство. Да пока как-то я об этом не думал, пока вы не задали вопрос насчет двигателя. Вот те раз. Конструктор и вдруг забыл про двигатели, что будут устанавливаться на его бронеходы. Я почему-то подумал, что оно как бы само образуется, как только получим обнадеживающий результат по испытанию первого образца. Будет результат, будут и двигатели. Нет, так не получится, дорогой изобретатель. Возможно, вам и выделят с десяток двигателей, если испытания пройдут успешно. А как же быть? Надо уже сейчас сделать заказ на дополнительную поставку двигателей. А если есть у них более мощные, то и их тоже. И в любом случае, они лишними не будут. Да и самим надо попытаться скопировать и сделать такой же двигатель. Так что вместе вот с генералом срочно подавайте прошение на заказ нужных вам моторов. Да и вот еще что надо. Надо пригласить двух молодых человек, очень талантливых по части двигателестроения. Они сейчас сотрудничают с изобретателем Лебеденко. Я бы переманил их сюда, чтобы помочь нам наладить производство двигателей. Кто эти молодые люди, что помогут нам с изготовлением моторов? Задал вопрос Скретнев. Это ученики профессора механика Жуковского. Один из них это Микулин, он племянник самого профессора. Второй это Борис Сергеевич Стечкин, и, кажись, также родственник профессору. Нет, вы не подумайте, раз они профессорская родня, так они какие-то бездари, у которых есть протекция. Нет, это не так. Хорошо, мы поговорим с этими молодыми людьми и пригласим их к себе. Я двинулся дальше, решил рассмотреть вблизи, что там приготовили Менделеев с Шукаловым. Возле одной из машин находилось несколько рабочих, занимавшихся ее сборкой. Возле второго корпуса никого не было. Да и самого сына Менделеева нигде не видно. «Сергей Петрович», – обратился я к Шукалову, – «а где Василий Дмитриевич?» «Да тут нам выделили для этих бронеходов на выбор двигателя двух разных типов, оба в 150 сил». Так Василий Дмитриевич самолично поехал выбирать, какие из них больше всего подойдут нам, вот те и будем заказывать. Я смотрю на то, что тут вырисовывается, и мне кажется, что это будет нечто другое, не то, что вначале задумывал Василий Дмитриевич. Да мы тут с оглядкой на ваши эскизы немного переделали проект, оставив только принцип ходовой части. Вот, посмотрите. И он расстелил на столе лист с общей компоновкой бронехода. «Да!» Только и вымолвил я, глядя на этот шедевр. То, что было начерчено на листе, было похоже на немецкий «Гросс-трактор» и одновременно на французский «Б1 бис». Гусеница почти полностью обхватывала корпус бронехода, а между подвеской были даже люки для аварийного покидания танка. Наверху располагалась большая башня, наподобие устанавливаемых на бронеавтомобиле Гарфорда, но увенчанная еще одной маленькой с пулеметом. Все понятно, решили слишком не заморачиваться с проектированием башни, а взять готовую, что начали устанавливать на бронеавтомобиле, только увеличив размер и бронирование. «Тогда, может, вы, Сергей Петрович, что-то расскажете? Какая планируется машина? Глядя на нее, вижу, что она будет значительно крупнее, чем у Пороховщикова. Да и по листам брони видно, что будет лучше забронирована. Тут никак не меньше 1,5 дюймов, и показываю на один из броневых листов, прикрепленных в носовой части бронехода. Да, тут почти 40 мм брони, и некоторые броневые листы мы позаимствовали с германского Магдебурга. Тогда и вес будет приличный. Предположительно, 2000 пудов, не менее. А вооружить чем планируете? Тоже чем-нибудь снятым с германца? Так решаем, или 3-дюймовой горной пушкой, или пехотной, раз он будет воевать на фронте, там и снабжать снарядами будет проще. Можно позаимствовать на любой батарее. Ага, если пушкари согласятся поделиться, если даже им самим не хватает. А тут еще отдавать незнамо кому. А в другом варианте, что предлагается установить? Между прочим, вот эта машина разрабатывается также по просьбе морского ведомства, как противодесантная самоходная батарея, то вооружим 75-мм пушкой Кане в неподвижной рубке, это из-за большой отдачи орудия, а также 3 пулеметами. Ну что ж, верное решение вы приняли, Сергей Петрович, установить это орудие сюда. Как раз сейчас эти пушки Кане снимаются с крейсеров и передаются на береговые батареи. Можно создать 2 варианта бронеходов, один для армии, другой для флота. Вся разница в установке орудий. Осталось только собрать и посмотреть, не развалится ли он после первых выстрелов. Так собирайте, а там будем посмотреть, что за зверюга получится у вас. Мы опять вернулись к машинам Пороховщикова. Я решил все же поближе познакомиться с его первой машиной. На вид даже не скажешь, что это боевая машина. Это похоже на горбатый запорожец, только подросший, да с пулеметной башней. Я захотел залезть в него. Оказывается, попасть туда можно только через башенный люк. Но глянув на крышку люка, я подумал, а тогда какого размера сам люк, и решил от этой затеи отказаться, боясь застрять, как Винни-Пух. «Александр Александрович, а вам не кажется, что эта крышка от кастрюли слишком маленькая? А тогда какого размера люк, чтобы попасть туда вовнутрь? Летом еще так и быть экипаж пролезет, а зимой как в эту крысиную нору залазить? Ваше превосходительство, у нас все рассчитано, любой может свободно пролезть, да и вы тоже, это она на вид такая маленькая». «Ладно, убедил, но все же желательно, чтобы и для мехвода был отдельный люк». «Как вы сказали, мехвод?» «Механик-водитель, так будет понятнее». «Более чем», – с обидой в голосе ответил Пороховщиков. «Мехвод. А что, надо взять это слово на вооружение», – тут же оживился Гулькевич. «Дарю, Николай Александрович». «Александр Александрович, и все же нужно обязательно сделать еще один люк». «Ваше превосходительство, чтобы быстрее провести испытание этой машины, она же по сути опытная, мы ее упростили немного. Зато следующая модель, как и было вами указано, имеет по 2 люка». «Значит, осталось только за малым, провести успешное испытание и можно заказать опытную партию. Я думаю, что машин 10 хватит. И на них провести уже войсковые испытания, а там как пойдет. И давай со вторым своим агрегатом заканчивай быстрее. Вот такие нам больше всего нужны, чем эти бронетачанки, да еще с одним пулеметом». «Бронетачанка, ваше превосходительство, вот оно название для нашей машины, а то мы тут головы ломаем, как назвать ее. Это ладно, вон того мамонта обзывать бронеходом или моего второго, но этого никак нельзя. Какой он бронеход, если он не ходит, а бегает, и причем в два раза быстрее всех остальных? Так что, он уже бегал? Да нет, это я предполагаю, что он должен бегать не менее чем 25 верст в час. Мой вездеход давал почти 20 верст, так у него двигатель стоял маломощный, более чем в два раза. Вот я и говорю, что этот будет быстрее. А как насчет надежности? Вы в этом уверены, что он не встанет, едва выйдя из-за ворота этого цеха? Мы постараемся сделать надежную машину. Ты не старайся, а делай. Я понимаю, что все это в новинку, но если твои машины простужат хотя бы месяц без серьезных поломок, это уже будет просто отличный результат. Когда я уже уходил, вдруг вспомнил о боевых машинах пехоты или бронетранспортерах из своего времени. И мне пришла в голову мысль. «Николай Александрович», – обратился я к Гулькевичу, – «у меня тут идея появилась. Я думаю, что вы ею проймётесь и поддержите меня. Я насчет закупки тракторов для нужд нашей армии. Если нам посчастливится заполучить их в достатке, я предлагаю некоторую их часть приспособить для перевозки пехоты на поле боя. Не бежать по полю на пулеметы и под шрапнелью, а передвигаться внутри бронированного короба с относительной безопасностью. Как только такие бронированные перевозчики пехоты приблизились к окопам противника, пехота покидает свои места в этих машинах и стремительным броском захватывает позиции противника. А что, ваше превосходительство? Это очень интересная идея. Впереди пустить вот эти бронеходы, а за ними следом перевозчики пехоты. Так сколько можно жизней спасти, не послая их вот так открыто на оборону противника? И я предлагаю вам, Николай Александрович, заняться этим вопросом. Возможно, что в Америке нам удастся еще закупить и автомашины повышенной проходимости. Их тоже можно использовать в этих целях. Но я сомневаюсь, что военное ведомство выделит деньги именно для этих целей. Если они будут знать, что эти машины мы будем использовать для изготовления бронеавтомобилей, поторгуются немного, но деньги выделят. А вот для использования в качестве перевозчиков пехоты тут еще подумает. Не привыкли у нас беречь солдата. Да что я говорю, ни в какой армии солдата не берегут. Это так. А мы постараемся быть первыми и введем бронированный перевозчик пехоты. Если что, то придется пойти на поклон к своему благодетелю. Возможно, он на это дело еще какую-то сумму выделит.